но пришел, чтобы спасти всех, кто упал и был разбит. Ты забрал мира все грехи, третий день свет победи. Наш Бог силен, всех жизни возроди. В этом любовь твоя, взойди на крест. В этом любовь твоя, покрыть мой грех. Буду я посвящать петь о любви твоей.